Третий закон психосоматики. На уровне органов и тканей процессы восстановления дают известные эффекты. Отек, воспаление, изъязвление. Это то, что врачи видят как проявление той или иной болезни и начинают лечить с помощью лекарств. Но любое медикаментозное лечение – это устранение симптомов, то есть последствий конфликта. Поскольку не устранена его причина, он может повторяться снова и снова, вызывая рецидивы заболевания. Кстати, аллергическая реакция – это тоже конфликт, случившийся в присутствии аллергена. В дальнейшем для запуска аллергической реакции возобновление переживания не нужно, достаточно только присутствия аллергена. Приведу пример. Родители сильно поругались. В этот момент цвели сирень, береза или луговые травы. Маленький ребенок был сильно напуган, и с тех пор каждый раз, когда цветет сирень, он реагирует. Возникает аллергическая реакция. Он каждый раз возвращается в тот конфликт, и рептильный мозг запускает аллергическую реакцию. Аллергия может возникать на что угодно, даже на лекарства от аллергии. Аллерген просто присутствует в момент конфликта, вернее, тогда, когда вы испытываете особенно острое переживание, в момент биологического шока. Любая биологическая программа, болезнь, изначально должна была помочь вам выжить. Для того, чтобы запустить процесс выздоровления, необходимо найти конфликт, отработать эмоции и мысли, поменять убеждения и постулаты, которые запустили болезнь. К сожалению или к счастью, наши эмоции не подвластны анализу. Наоборот, эмоции управляют и нашим умом, и нашим поведением, и физико-химическими процессами в теле. Чтобы понять и ощутить то, о чем я говорю, выполните простое упражнение. Вспомните два эпизода из жизни. Один — когда вы были максимально довольны и счастливы. Второй — когда были очень сильно расстроены, огорчены, несчастны. Далее вам понадобится расслабиться и включить воображение. Мысленно перенесите себя в позитивный эпизод и просто наблюдайте, как вы себя там чувствуете. Какие у вас эмоции, как тело себя чувствует и что вы думаете? Лучше выписать на бумагу все ваши мысли, телесные ощущения и эмоции. Затем то же самое сделайте с негативным эпизодом. Если вы погружались глубоко и были достаточно внимательны, то сразу заметите, как меняется ваше состояние и самочувствие при переходе от позитива к негативу. В теле обязательно будут появляться неприятные ощущения. Они возникают в результате физико-химических изменений, причиной которых являются ваши негативные эмоции. Обратите внимание, что неприятные ощущения в теле и эмоции появляются в результате воспоминаний о негативном эпизоде. Сам эпизод остался в прошлом, однако на подсознательном уровне он всегда есть и способен запустить физико-химические процессы в теле. Именно так. Накапливая годами и десятками лет психологические травмы, мы приходим к болезням. Как быть тем людям, которые больны, но не видят психологических причин для этого? Никаких огорчений, горя и разочарований у них как будто бы нет. Это и есть самый сложный момент, который мешает поверить в то, что между психологическими проблемами и болезнями и есть причинно-следственная связь. Долгое время она была скрыта и от моего сознания. Это нормально. Дело в том, что самые тяжелые и неприятные психотравмы мы изгоняем из нашей памяти. Проще говоря, забываем. В психофизиологии это называется вытеснением. У людей, которые больны, но не видят психологических причин для этого, травма скрыта от их сознания. Для нашего сознания травмы не существует. А подсознание продолжает жить в этой травме и разрушать наше тело. Результат — болезнь появляется как будто сама по себе. Так что на нас влияют даже те случаи, которые мы не помним, но для того, чтобы забывать травматические эпизоды, мы тратим большое количество энергии. Вы наверняка заметили, что молодежь болеет реже, чем взрослые и пожилые люди. Срабатывает накопительный эффект психотравм. Чем старше мы становимся, тем больше накапливаем переживаний и тем меньше у нас резервов для компенсации. В итоге с возрастом теряем силы и приобретаем болезни. Но пребываем в уверенности, что все травмы остались в прошлом или их и не было вовсе. Однако все шаблоны ломают долгожители, которые поражают наше воображение, и им удается оставаться совершенно здоровыми, физически активными и жизнерадостными в 70 и в 90 и даже 100 лет. Я уверена, что они знают секрет эмоциональной гибкости и стрессоустойчивости, находятся в контакте с эмоциями, умеют их отпускать, проживать, а не подавлять и не забывать. Для этого надо разблокировать подсознание, восстановить память о навредившем нам событии. Но этого мало. Необходимо специальным образом проработать травму, чтобы убрать все негативные эмоции. Без этого ничего не получится. Многие не верят в психосоматику просто потому, что знают психологическую причину своей болезни, но болезнь от этого никуда не девается. Это то же самое, как пойти к врачу, узнать свой диагноз, а лечение не проходить и ждать результатов. Только в результате проработки травмы организм получает ресурс на восстановление и происходит выздоровление.